Дерева вы мои, дерева. Олег, смысл бизнеса в том, что человек покупает дорогой участок в лесу, строит очень дорогой дом за несколько миллионов долларов. И тут у него сразу возникает проблема. Ему, во-первых, хочется сохранить лес на участке, во-вторых, не хочется, чтобы слабые умершие деревья, грубо говоря, упали на его дорогостоящую постройку. Да даже если на забор дерево завалится, все равно неприятно. Заборы тут тоже ого-го. Александр, когда мы решили, что будем заниматься этим бизнесом, пришлось попотеть, чтобы хоть что-нибудь узнать про него. Что-то в интернете раскопали, я в библиотеке деда нашел книги по лесу. Привлекли человека, который разбирался в болезнях деревьев. Потом надо было осваивать альпинистскую специальность. Мне повезло, я пошел в магазин альпинистского снаряжения и познакомился с отличным специалистом. Он объяснил не только все про необходимую оснастку, но еще и научил, как грамотно лазить по деревьям. Я, естественно, все сам опробовал. Без лишней скромности скажу, что до сих пор лучше всех выполняю альпинистские работы на дереве. Просто очень хорошо чувствую дерево, вижу полную картину, знаю, как буду работать. А что вообще надо с деревом делать? Что вы с ним делаете? Александр, дерево может болеть, его убивает короед, такое нужно лечить. Опрыскивать ядом, короед от яда погибнет или не сядет на опрысканное. А умершие деревья вырубаются. Вот в этом месте начался серьезный разговор. Я узнал все. Я, безусловно, понял, что за деревьями нужно ухаживать и не жалеть на это денег. Я догадался, что если не жалеть на это денег, то бизнес Александра и Олега будет процветать. Ясно как день, стало и то, что услуги арбористов не дешевые. Один яд стоит 40 долларов за литр. А сколько этого яда надо вылить на злых короедов? Подсчитали мы и стоимость обмундирования для одного работника. 800 долларов получилось. А работников дюжина, плюс временные, внештатные, потому что иногда требуется до 20 человек на объекте. Выяснил на всякий случай, что стартовый капитал для этого бизнеса составил 3000 долларов, 800 долларов из которых было потрачено впустую, на бесполезное оборудование. А сейчас, чтобы подготовиться к началу сезона, нужно 20 тысяч долларов. В бригаде Nobili Trade армейская дисциплина. Работа опасная. Все указания Александра, он занимается личным составом, выполняются беспрекословно. По его словам, он за все 3 года работы голоса ни разу не повысил. Еще бригада Nobili Trade за все время не отказалась ни от одного дерева, какой бы сложности ни была работа. Я так понял, что удалить проблемное дерево стоит не меньше 100 долларов, но бывают деревца и по 800 долларов. А еще недавно Олег и Саша стали страховать свои работы. И пришлось вырабатывать нормативные документы по лечению и удалению деревьев, а этого до сих пор в нашей стране не было. Александр и Олег продолжали рассказ, а я вдруг вспомнил начало разговора. Куры-гриль были всего 5 лет назад. На сайте Nobili Trade текстики про правильный уход за деревьями предваряются разными тематическими стихотворными строками. Цветаева там есть, Тютчев, про лес да про отдельные деревья. А я вспомнил другое, тоже каноническое, ахматовское, про «из какого сора растут стихи». Из какого сора иногда рождается сложный, для нашей страны прямо-таки экзотический бизнес, арбористика это. Школа милиции, маринованные куры в собственной ванне тещи, тести друзей, свадьбы всякие. И как чудесно выходит, что, решая такие близкие, такие мелкие задачи на уровне выживания, вдруг оказываешься в густом хвойном лесу, где шумят совершенно здоровые и благодарные деревья. Если не задумываться, не приглядываться, чудо и есть. Но если подробно разглядеть усилия этих молодых, жизнерадостных, жизнеспособных людей, Александра Кытманова и Олега Чичина, слава богу, никакого чуда нет. Сплошная закономерность.